Глава 34. Несколько секунд царило гробовое молчание. Все, стоявшие на улице и спрятавшиеся в парадных, рассматривали пришельцев. Корабль не опускался на землю, он просто неожиданно появился. Наверное, он приземлился невидимым и выключил свои защитные экраны, оказавшись уже на улице, решил Роше. У него по спине опять пополз холодок. Пришельцы не скрывались, что говорило о многом. Первый залп голубого огня обрушился на полицейскую машину, и она взорвалась бело-голубым огнем, а мгновение спустя уже полыхала желтым пламенем горящего бензина. Полицейские опомнились и разбежались во всех направлениях в поисках укрытия. Это было начало. Эхо еще не замерло, когда начался сущий кошмар. Со всех сторон засверкали бело-голубые вспышки, подбрасывая машины, как игрушки. Фасады зданий рушились. Шефер бросился, уворачиваясь от осколков, к ближайшему укрытию около двери фотомагазина. «Вот черт, похоже, они недовольны», — ругнулся Шефер, прислоняясь к двери магазина. «Это не шутки, Шефер!» — закричал Роше. «Они собираются разнести полгорода!» Шефер взглянул на Роше, отвернулся и стал смотреть на пиротехнические упражнения пришельцев. Здания все еще стояли, разгневанные пришельцы целились в машины и двери, но всего подряд не разрушали. Шефер знал, на что способны пришельцы. Он видел разрушение в лагере Эшеверы, и совсем недавно, за несколько минут, такой же космический корабль разрушил до основания дом Кара. Если бы пришельцы захотели, то смогли бы произвести гораздо большие разрушения. «Знаешь», — задумчиво произнес Шефер, — «я, пожалуй, был неправ. Они выражают недовольство по-другому. Наверное, они просто расчищают территорию для драки. Если так пойдет и дальше, мне определенно повысят жалование». Роше был слишком шокирован, чтобы оценить юмор Шефера. Капитан МакКомб бросился к уцелевшей машине и закричал в рацию. «Боже праведный, нам помощь нужна! Нам нужна помощь! Никогда не видел ничего подобного! Это чертов Филлипс!» Внезапно все залпы стихли. Только эхо перекатывалось по авеню и ближайшим улицам. Уцелевшие опасливо выглянули из своих укрытий. «И что теперь?» – поинтересовался Роше. «Теперь они займутся нами», – отозвался Шефер. «Это они так производили на нас впечатление. Смотри». Роше выглянул и увидел возникшее в белом борту сияющее отверстие. В глубине корабля что-то мерцало. Потом мерцание выплеснулось наружу. Потом еще и еще. Роше нырнул в укрытие. МакКомб ничего не замечал. Он раскрыл рот, глядел на откинутый люк космического корабля, из которого ничего не появлялось. «Что это значит?» – выкрикнул МакКомб. «Вы хотите, чтобы кто-нибудь вошел туда и вел переговоры? Так или нет?» «Так или нет?» – отозвался его собственный голос. Неожиданно один из пришельцев оказался прямо перед капитаном, глядя на него сверху вниз. Лицо чудовища закрывала металлическая маска. «Кто вы такие?» – выдохнул МакКомб. Инопланетянин не отвечал. Черное орудие на его плече немного повернулось, прицеливаясь, и выстрелило бело-голубым шаром, разворотив грудь МакКомба. «Там один из них!» – крикнул парень из банды Кара. «Там!» Парень прицелился и стал палить из УЗИ по чудовищу, возвышавшемуся над мертвым капитаном. Пришелец вспыхнул и пропал. Парень перестал стрелять и опустил УЗИ, потрясенно рассматривая то место, где секунду назад стояло чудовище. «Господи!» – пробормотал он. «Он исчез!» Бело-голубой шар пронзил его бок и сбил с ног. Парень упал на тротуар уже мертвым. «МакКомб мертв!» – очнулся Роше. «И мы будем следующими, если не пошевелимся», – сообщил ему Шефер. Он приложил к лицу маску. «Они ничего особенного не делают, просто кружат и выбирают наобум мишени. Если прекратить стрельбу и оттеснить их, Шефер огляделся в поисках пришельцев и заметил группу каровых ребят, палящих из автоматов во всех направлениях. «Прекратить стрельбу!» – крикнул им Шефер. «Надо отбросить их к кораблю!» Головорезы не обращали на него никакого внимания. Шефер выругался и побежал к ним, бешено отстреливаясь, чтобы прикрыть себя. Он почти добежал до группы бандитов, когда перед ним вырос пришелец, золотисто-красный через маску. Вот черт! Чудовище ударило его наотмашь тыльной стороной ладони, и Шефер отлетел в сторону. Когда он растянулся на асфальте, хищник склонился над ним и выхватил маску. «Дьявол!» – прошипел Шефер, отползая обратно в укрытие. «Без маски мы слепы, как котята, и эти подонки знают это!» Бело-голубые шары погубили еще двух людей Кара, и тут Роше рванулся на помощь напарнику. Помог подняться и поскорее убраться с тротуара. Вместе они поспешили к своей двери. Шальная пуля попала Роше в плечо, и он упал, разбив остатки стеклянной витрины. Шефер позвал его по имени, оглядываясь в поисках надежного укрытия, где он мог бы спрятать своего раненого напарника. Но все вокруг было настолько разрушено, что спрятаться было просто негде. Зато он увидел, что идет подкрепление. Во всяком случае, Шефер надеялся, что это подкрепление. Отряд людей в форме оливкового цвета бросилась в атаку, стреляя из М-16. Одним из них был генерал Филлипс. «Шефер!» – крикнул старик. «Проклятый Шефер, сукин сын! И надо же было тебе устроить все это! Хуже не придумаешь!» «Что еще скажете, генерал?» – крикнул в ответ Шефер. «Отозвать моих ребят? Не теряете надежды договориться?» «Черт возьми, может, этого и хочет Вашингтон, но я никогда не был хорошим дипломатом. Может, ты об этом не догадываешься, но я-то знаю, на чьей стороне. Не на стороне пришельцев. Мы неплохо вооружены, и сюда летят вертолеты». «Думаете, это поможет?» – осведомился Шефер. «Знаете, сколько у них кораблей и где они?» «Нет, нам не удалось их зафиксировать. Они недоступны для наших приборов. Но, черт возьми, это наша планета». Тут обвалилась стена второго этажа. Ни Шефер, ни Филлипс не заметили, случилось ли это по вине пришельцев или туда залетел шальной выстрел защитников. Они пригнулись и прикрыли руками головы, защищая их от обломков. Потом Филлипс посмотрел наверх и огляделся. «Что-то я их не вижу», – буркнул генерал. «Эти чертовы бродяги меня просто достали. Где эти желтые ублюдки?» «А зачем им показываться?» Шефер внимательно рассматривал улицу. «Это... минуточку». Тут он что-то заметил, и у него возникла идея. «Присмотрите за Роше», – бросил он. Филлипс ничего не успел сказать. Шефер, перебежав улицу, бросился к искореженным машинам Маккомба. После недолгих поисков он наконец нашел то, что искал – пожарный гаечный ключ. Он схватил его и бросился к ближайшему пожарному гидранту. Открутил крышку и включил гидрант на полную мощность. Вода полилась сначала в сторону сгоревшей полицейской машины, а потом хлынула по направлению к кораблю. Потоки воды неслись по улице, и два мерцающих контура, заискрив, превратились в двух чудовищных пришельцев. Кар, находившийся по другую сторону приземлившегося корабля, заметил, что делает Шефер. Он не стал искать гаечный ключ, просто снес верхушку другого гидранта, направив струю воды на улицу. Это несколько улучшило ситуацию. Люди теперь тоже могли целиться в пришельцев. Больших, движущихся с неимоверной скоростью, облаченных в доспехи, но все-таки видимых. Филипп стоял рядом с Роше, упавшим в витрину магазина. Роше услышал ровный ритмичный звук, доносившийся откуда-то сверху. Сначала он решил, что это новая атака, потом подумал, что эта кровь пульсирует у него в голове. Первый вертолет повис над крышами, и Филипп скрикнул. «Очистить улицы! Всем немедленно убраться отсюда!» Роше заставил себя сесть, чтобы видеть происходящее. Опять стемнело. Казалось, вернулась ночь. Детектив надеялся, что с глазами у него все в порядке. Он моргнул и посмотрел на груду металла, догорающие обломки и окровавленных полицейских. Человеческие фигуры уворачивались и прятали, замирая в убежищах, а пришельцы гордо возвышались, перемещаясь быстрыми резкими бросками, когда видели мишень или чувствовали опасность. Один надвигался на Шефера, отрезая ему путь к отступлению, прижимая его к зданию на другой стороне улицы. «Шефер!» — крикнул Роше, но его крик утонул в новом нарастающем грохоте. Роше посмотрел вверх. Туда, где над космическим кораблем, над крышами, над строем военных вертолетов чернели клубящиеся тучи. Сверкнула молния и загрохотал гром. Первые тяжелые капли дождя упали на асфальт. Налетел порыв прохладного ветра, рванув одежду, разметав сор и закрутив в спирали пламя над горящими машинами. Хищник, надвигающийся на Шефера, остановился и точно так же, как и Роше, задрал голову вверх. Остановились и другие пришельцы. Роше смотрел, как они обсуждают создавшееся положение, погоду, вертолеты, город. Интересно, как они общаются? Хищники не разговаривали, но ведь они могли использовать телепатию, читать мысли друг друга, а заодно и прогноз погоды. Преследовавший Шефера пришелец опять на секунду повернулся к жертве. Правая рука с двумя зазубренными лезвиями скользнула по груди детектива, оставив две алые полосы. Не для того, чтобы убить, а чтобы оставить отметину. Чтобы Шефер знал, что его могли убить. Потом хищник нанес еще один удар, но на этот раз движение было точным и сложным. Пришелец подцепил когтем вживленный в шею датчик. Шефер вскрикнул и упал на колени, зажав рукой кровоточащую рану. Однако сонная артерия не была перерезана, и кровь хоть и текла, но не била струей. Он стоял на коленях, прижав руку к ране, и смотрел, как пришельцы идут к своему кораблю. Один за другим они легко запрыгивали в открытый люк. Трое из них были убиты в бою. Оставшиеся в живых подобрали тела и внесли в корабль. Люди молча смотрели, как чудовища исчезают в корабле, унося с собой мертвых. Когда последний пришелец оказался на борту и люк закрылся, люди начали осторожно выбираться на улицу. Двигатели космического корабля взвыли, и он полетел на юг вдоль по Третьей авеню. Потом стал подниматься, быстро набирая скорость и высоту. Его киль оставил на асфальте колею в ярд шириной и 20 футов длиной. Корабль исчез так же внезапно, как и оборвался рев работающих двигателей. Это заработал защитный экран невидимости. «Может быть, мы их спугнули?» – неуверенно произнес Филлипс. «Они слишком умны, чтобы начинать бой, который не смогут закончить». «Не смогут закончить?» – Шефер недоуменно посмотрел на генерала. «Да они разнесут весь город и не вспотеют». «Так почему же они не сделали этого?» – спросил Карр. «Потому что они не за этим пришли». Шефер смотрел на корабль, который в усиливающемся дожде выглядел едва заметной точкой. «Они пришли не для того, чтобы разрушить город, а чтобы весело провести время. Но ситуация изменилась, стало не до спорта. Стало холодно и мокро. Какое уж тут развлечение!» Он отвернулся. «Они хотели не вторжения, не переговоров, а просто поохотиться». «Все естественно. Сезон закончен. Вы упаковываете чемоданы и отправляетесь домой. Взгляните на радары. Держу пари, отбывает весь флот». Шефер улыбнулся. «Ну, Карр, убирайся. Не сомневайся, мы еще встретимся. А пока ты свободен». «Тогда до скорой встречи, Шефер», — усмехнулся Карр. Он повернулся и не спеша пошел на запад по 37-й авеню, перебросив автомат за спину. Шефер и солдаты смотрели ему вслед. Остальные уцелевшие бандиты тоже стали исчезать в прилегающих к Третьей авеню улицах. Некоторые забрали оружие, некоторые бросали его на землю. Шефер обратился к Филлипсу. «Генерал, отзывайте вертолеты. Охотничий сезон закончился. Хищники отправляются домой». Он ухмыльнулся. «Увидимся в следующем году».